Идешь в новый мир, не сливаясь толпой. Всем, кто там на пути и мешает идти, ты говори, я непобедим. Всем, кто там на пути и мешает идти, ты говори, я непобедим. Но там внутри и мешает идти. Ты говори, я непобедим. Всем, кто там на пути и мешает идти, ты говори, я непобедим.